9. Эта речь вызвала у многих слезы. Цезаря осыпали пожеланиями благополучия в будущем, и если бы он ограничился сказанным, сердца слушателей остались бы преисполненными сочувствия к его горю и преклонения перед ним. Но он вернулся к пустым и уже столько раз осмеянным заявлениям, что намерен отречься от власти, и пусть консулы или кто другой возьмет на себя управление государством. Это подорвало доверие даже к тому искреннему и честному, что было им только что высказано. Друзу были определены такие же почести, как в свое время Германику, впрочем, с добавлением многих других. Льстецы любят превосходить своих предшественников. Похороны отличались пышной процессией с обильными изображениями предков, и в длинной их веренице можно было увидеть Энея, к которому восходит род Юлиев, смотри примечание 10, всех царей Альбы Лонги, основателя Рима Ромула, а за ними сабинских родоначальников Атта Клавса и остальных Клавдиев, смотри примечание 11. Примечание 10. К роду Юлиев Друз принадлежал вследствие усыновления Юлием Цезарем Октавиана и Октавианом Тиберия. Примечание 11. К роду Клавдиев Друз принадлежал по крови. Конец примечаний.